Подобно жар птицы, в палату к Дарьюшке впорхнула Аина Юскова в норковой жакетке с алым бантом на груди, в собольей шапочке, прикрывающей только на затылке узел ее каштановых волос. И вся она, разгоряченная морозом, событиями, готова была вспыхнуть и сгореть. «Даша, милая ты моя подружка», — обняла Аина Дарьюшку, — «теперь ты свободна, Дарьюшка, ты же настоящая революционерка, кончилась власть жандармов, и ты будешь с нами. Если бы ты знала, что происходит в нашем доме, даже старик расшевелился и не брюзжит, представляешь? Он теперь председатель партии кадетов или союза 17 октября, не разбираюсь. Все отчаянно возбуждены, и такие разговоры — ужас. Как бы старика не хватил удар, ей-богу!» — выплескивалась Аина. Стариком она называла отца, Михаила Михайловича Юскова. «И на нашем механическом заводе митингуют, и в депо, и солдаты в гарнизоне, и в Мещанской управе был митинг, везде-везде, по всему городу. Столько открылось партий, ужас! Я и не представляла, что в нашем городе так много разных партий. Боженька! Вся кача кишит ворами и налетчиками. Тихий кошмар. Теперь без оружия и не выйдешь на вечернюю прогулку. Дядя преподнес мне подарочек». И, оглянувшись на дверь, Аина достала из меховой муфты французский пистолет, помещающийся на ладонь. Слушая Аину, глядя на ее пунцовое лицо, Дарьюшка никак не могла понять, что за революция в городе. «Что ты так смотришь?» — опомнилась Аина. «Или ты не рада, что произошла революция и царя свергли?» «Царя свергли?» — округлились глаза у Дарьюшки. «Так ты ничего не знаешь, о Господи! Такие события! Даша, нету, царя нету! Со всем престолом рухнул, власть перешла в руки временного революционного правительства! Представляешь, революционного! Все жандармы из города скрылись!» «Жандармы скрылись? Куда скрылись?» «Попрятались, как крысы в норы!» «Я ничего не знаю, ничего не знаю. Меня же, видишь, как арестантку под замком держат. Евангелие, тетрадка и вечный замок. И этот проклятый доктор. О, ты теперь свободна, свободна. Они меня не отправят в Томск. Ты же выздоровела. Доктор сказал, что у тебя все прошло, и ты теперь совсем забыла про эти самые 5 мер жизни. Страхота, ей-богу. До чего тебя довели?» «Так вот в чем дело. Они думают, что Дарьюшка действительно сошла с ума, когда говорили, что существуют разные меры жизни у каждого человека. И фельдшер сколько раз предупреждал Дарьюшку, что если она будет говорить о мерах жизни, то ее обязательно отправят в строгую изоляцию, в томскую психиатрическую, и она навсегда останется там. А Дарьюшка схитрила, научилась умалчивать про свои думы. Никому нельзя доверять, даже подруге Аине. Мы с тобой вступим в партию социалистов-революционеров. Это будет потрясающе. Мы эсерки, зверски. Эсерки? Дарьюшка вспомнила о партии большевиков, в которой принадлежал Тимофей. Большевики? Аина покачала головой. Такой партии нету. Ты что-то перепутала, милая. «Нет, Дарьюшка ничего не перепутала. У нас в Белую Елань перед войной пригнали в ссылку одного большевика. Их все гнали в ссылку. И эсеров, и анархистов, и террористов. Тебя арестовали как террористку, потому и держали так строго. Боженька, террористка, тихий ужас. Ты ведь не помнишь, как напала на конвой?» «Я не нападала на конвой. Это жандармы выдумали. Я только хотела, чтобы люди не жили в цепях и не шли на каторгу, как животные. Они же люди. Боженька, Аина рассыпалась звонким смехом. Это и есть призыв к свержению царя со всеми жандармами. Они же на штыках и тюрьмах держались». «Да-да, на штыках и тюрьмах», — повторила Дарьюшка. «Но если б ты знала, какие они жестокие, свирепые и подлые. О, я помню. и вечно буду помнить. Что помнить? Зачем помнить?